Ноябрь 1917-го. Когда Цимлянский 8 ноября 1917 года сошел на перрон Брянского вокзала, только тогда он понял, что все прошлое, в которое он так безоговорочно веровал, не состоялось. Что не будет не только самого прошлого, но и ничего из прошлого тоже отныне не будет. Как историк, он хорошо знал, что самостоятельных фазисов в истории нет. Каждый фазис — лишь последствия прошлого и одна из причин будущего. В этом смысле прошлое состоялось вполне. С февраля ему часто приходилось слышать слово «смута». Но то, что происходило, безусловно, было чем-то большим, чем смута. Что-то такое, чему еще не было названия в летописцах, временниках и хронографах. В вагоне за долгую дорогу он наслушался всякого, но не особенно верил слухам. Однако увиденное превзошло и слухи, и собственные его домыслы. Только-только отгремели московские бои, и улицы, и дома несли на себе их следы. Ему, родившемуся в Москве, дико было видеть город, изуродованный артиллерией. Какие-то сцены из «Войны и мира» заворочились в его воображении, но тогда можно было валить на французов. Сейчас оставалось глядеться в уцелевшие зеркала. Извозчиков не было. Он перешел Бородинский мост, вышел на Сенную, с Садовой свернул на Никитскую и подошел к дому. Редкие прохожие останавливали на нем изумленные взгляды, другие, в основном женщины, долго смотрели ему вслед. Третьи, главным образом молодые мужчины, как-то поспешно и стыдливо опускали глаза и прибавляли шагу, чтобы поскорее пройти мимо. Еще нельзя было назвать город мрачным или погруженным во мрак, однако все встреченные Цимлянским люди казались смущенными и растерянными. «Господи!» — запричитал дворник. «Да как же вы в погонах-то, батюшка? Это ведь как? Невозможное дело! За погоны-то сейчас головы сымают!» Цимлянский много слышал об избиениях офицеров, о том, что погоны срывают, а владельцев их расстреливают без суда. Но он был человеком правил. И поскольку ехал в отпуск из действующей армии, имея на руках все необходимые документы, то не считал возможным менять что-либо в своей внешности. Он был спокоен, даже немного рассеян и имел вид человека, которого все произошедшее и происходящее совершенно не касается. Именно это его и спасло. Дважды его останавливали для проверки, на погоны косились, но лента Георгиевского креста, продетая в петлицу шинели, еще удерживала свою магическую власть над сердцами, а то ли просто в патрулях попадались ему спокойные, степенные люди. В Москве вообще все происходило иначе, чем в Петрограде. Здесь большевики в первое время сами не могли поверить в свою победу, не знали толком, что теперь следует делать, и поэтому несколько дней длилось спасительное для многих безвременье. Целый день Цимлянский проспал в нетопленной квартире, укрывшись двумя пледами. Вечером пил чай в Дворницкой, после чего позвонил своему товарищу по университету Ивантееву. Тот назначил встречу в театре, и Цимлянского неприятно удивило, что театр, как ни в чем не бывало, дает представление. Около 7 они вошли в большое и неуютное помещение Солодовниковского театра. Внутренность его произвела на него еще большее впечатление. Было полно офицеров в погонах, нарядных дам, работал буфет, и витал тот особенный, возбужденно-радостный, приподнятый, невнятный гул множества голосов, который обычно некоторое время предшествует началу представления. Несмотря на трепку, Москва отнеслась к октябрьским событиям несколько легкомысленно. Общественные деятели или лица, считавшие себя таковыми, утверждали, что все это ненадолго. Офицеры, которых в городе ошивалась тьма, твердили о каких-то частях ударников, которые вот-вот войдут в город, об отдельной гвардейской и кавалерийской бригаде. Улан Его Величества и гродненских гусар якобы уже видели в Гжатске. И опять, в который уже раз, за довольно короткое время, прошедшее с февраля, его поразила какая-то близорукость тех людей, в кругу которых он вращался с рождения. По какому-то праву они судили решительно обо всем и ничем не оставались довольны. Ругали всех и вся с безапелляционным полномочием последней инстанции и постоянно требовали чего-то смешного и невозможного. Он допускал, что в августе выступление Корнилова могло показаться кому-то контрреволюционным мятежом. Но даже и теперь, когда на глазах старый привычный мир расползался на куски, как облако, находились люди, упрямо твердившие, что все завоевания в опасности. И самая большая опасность, по их мнению, исходила от офицеров, которые хотят продолжать войну. Это была своего рода болезнь, род безумия, и ничего с этим поделать было нельзя. Быть недовольным значило быть прогрессивным другом народа, но уже никто не мог хорошенько сказать, где и что этот народ. Когда, наконец, за кулисой раздался первый глухой удар по вишневому стволу, и отзвук его забился под сводами помещения, как голубь, влетевший в купол, среди публики раздался сдавленный стон ужаса, похожего на наслаждение. Аплодисменты буквально взорвали тысячный зал. Цимлянскому казалось, что эти люди с такой самоотверженностью приветствуют свою собственную гибель, что он присутствует на службе, где все ее участники только что отслужили панихиду по самим себе и спокойно, сознательно сходят со сцены истории, отметив свою гибель проявлениями экзальтированной радости в предчувствии перерождения. Потом, когда публика начала уже покидать свои места, на сцене появился высокий сухопарый господин и поднятием ладони призвал зал к тишине. «По поручению общего собрания Товарищества художественного театра я уполномочен сделать заявление». Он подождал еще, показал успокоиться, и когда счел тишину совершеннейшей, отчетливо проговорил: «Единственная приемлемая платформа для деятелей искусства есть платформа эстетическая. И мы провозглашаем непоколебимость художественного театра в его стремлении давать спектакли для широких кругов демократии, невзирая ни на какие политические перевороты».